Судьба отцова княжества и сыновей. Радость Ефросинии от встречи с сыновьями омрачила болезнь и смерть отца. Летом 1187 года престарелый князь Ярослав Осмомысл стал недомогать. Осенью его болезнь усилилась. Он попросил приехать к нему дочь и сына Владимира. Олег же, сын Настасьи, всегда был при нем. Со слезами на глазах Ярослав Владимирович простился со всеми и попросил прощения за зло, которое причинил детям первой жены Ольги. По его просьбе в церкви и монастыри были сделаны богатые вклады. Нищим раздали немало денег. Этим умирающий хотел искупить свои многочисленные грехи. Пытаясь закрепить престол за своим любимцем Олегом, Ярослав Осмомысл взял с бояр клятву, что те будут верно служить Олегу. Однако галичане не собирались подчиняться незаконно рожденному княжичу. Сразу после похорон Ярослава они изгнали Олега и возвели на престол брата Ефросинии Владимира. Это успокоило княгиню, и с легким сердцем она вернулась домой, думая, что несчастный скиталец наконец-то обрел свой кров. Однако она жестоко ошиблась. Бедствия ее брата только начинались. Владимир Ярославич, с юных лет не имевший пристанища и достойных занятий, в зрелом возрасте уже был не способен стать хорошим правителем. Разбогатев, он начал пьянствовать, распутничать и с презрением относиться к своим подданным. Во время загулов он бесчестил всех понравившихся ему женщин, даже если они были женами или дочерьми бояр. Потом он отнял жену у одного священника и демонстративно на ней женился. Это уже было вызовом церкви. Галичане возмутились поведением своего князя и стали требовать, чтобы он выдал новую жену на расправу. Но Владимир оказался не столь податливым, как его отец, позволивший казнить Настасью. Он захватил отцову казну и бежал с женой и детьми в Венгрию. Там князь надеялся получить от короля помощь и с триумфом вернуться. Однако вероломный Белла, захватив Галич, вознамерился отдать его своему сыну Андрею. Владимир же был арестован и посажен в Венгрии в каменную башню. Все это в 1189 году стало известно Ефросинье. Беспокоясь за судьбу брата и его семьи, она стала просить родственников помочь ему. Вместо этого некоторые рюриковичи решили воспользоваться несчастьем галицкого князя, захватить его земли. В результате стало разгораться новое междоусобие. Тем временем Владимиру удалось бежать из крепости. Для этого он изрезал находившийся у него шатер на веревке и по ним спустился вниз вместе с женой и детьми. Там же у подножия башни оказались лошади, которыми воспользовались беглецы. Очень скоро им удалось пересечь венгерскую границу и оказаться в Германии. Там князь направился к императору Фридриху I Барбароссе и попросил помощи в борьбе с венгерским королем. За возвращение галицкого престола он готов был заплатить 2000 гривен серебром. Фридрих отнесся к русскому князю достаточно доброжелательно, поскольку был знаком с его дядей Всеволодом Большое Гнездо. Но сам он не мог вторгаться в русские земли, поэтому написал письмо польскому королю Казимиру Справедливому и попросил помочь Владимиру Ярославичу. Тем временем в Галиче зрело восстание против венгров, разорявших княжество. Узнав о желании Владимира Ярославича вернуться на отцовский престол, галичане изгнали сына венгерского короля и вновь присягнули своему князю. В 1190 году изгнанник опять смог поселиться в родительском дворце. Ефросиния обрадовалась этому известию и тут же отправилась к брату. Она поздравила его с победой, но посоветовала в будущем быть более осмотрительным и благоразумным. Кроме того, она порекомендовала Владимиру почаще обращаться за помощью к могущественному дяде Всеволоду Большое Гнездо, ведь именно он в то время считался самым авторитетным князем в русских землях. На этот раз настрадавшийся князь не стал упрямиться и тут же составил дяде грамоту такого содержания: «Будь моим отцом и государем, я сын Божий и твой, со всем Галичем. Желаю тебе повиноваться, и только тебе одному». Всеволод Юрьевич с благосклонностью отнесся к учтивому посланию племянника. К тому же за него многократно просила Ефросиния Ярославна, которую в великокняжеской семье все любили и уважали. Это позволило Владимиру Ярославичу достаточно спокойно княжить в Галиче до самой смерти, которая случилась около 1199 года. Добрые отношения Ефросинии с дядей Всеволодом оказались полезными и ее мужу. В 1198 году, после смерти двоюродного брата Ярослава Всеволодовича, он смог стать князем богатого и обширного Черниговского княжества, где прошло его детство и был похоронен отец. Наконец-то уже постаревшие супруги заняли достойное место среди остальных Рюриковичей, обрели богатство и власть, и в покое и довольстве закончили свои дни. Известно, что Игорь Святославич умер в 1202 году. Дата смерти Ефросинии не зафиксирована на страницах летописей. В конце жизни княгиня могла не беспокоиться за судьбу сыновей. Владимир стал править в Новгороде-Северском, Олег — в Курске, Ростислав получил Звенигород на Черниговщине. Уже после ее смерти Владимир и Роман получили возможность бороться за Галицкий престол, в то время особенно завидный. Возможно, поводом для этого стало происхождение самой Ефросинии, ведь она была дочерью очень известного галицкого князя Ярослава Осмомысла. В 1206 году Игоревичи даже смогли добиться успеха, но в 1208 году были изгнаны. Более того, в 1211 году сыновья Ефросинии были схвачены и казнены. Если бы княгиня дожила до этого времени, то вряд ли бы допустила расправу над своими отпрысками. Удачнее сложилась жизнь Олега Игоревича, который не стал искать счастья в чужих землях и до конца жизни правил в Курске. В 1223 году он даже принял участие в битве с монгольскими полчищами на реке Калка и остался жив. В следующем году он попытался было оспорить права на Черниговское княжество у Михаила Всеволодовича, будущего святого князя-мученика, но неудачно. Анализируя жизнь Ефросинии Ярославны, можно сделать вывод о том, что она пришлась на время наиболее ожесточенных междоусобных войн между многочисленными потомками Рюрика. Из-за них русская земля постоянно раздиралась на части, слабела и становилась легкой добычей для вероломных соседей. южные города постоянно подвергались нападениям половцев. На западные территории покушались венгры и поляки, пытавшиеся отторгнуть Галицию и Волынщину. Только из-за раздоров и сепаратизма русских князей трагически закончился поход в половецкие степи мужа Ефросинии Игоря Святославича. Сам он с сыновьями и родственниками оказался в плену, чего раньше никогда не бывало. Его собственные владения были подвергнуты разорению. Княгиня как могла пыталась объединить хотя бы родственников, чтобы спасти самых дорогих для ее сердца людей, но это не удалось. Поэтому напрашивается предположение, что в назидание потомкам Ефросиния попросила одного из талантливых книжников описать все, что произошло с Игорем Святославичем в половецких степях. Так было создано знаменитое слово о полку Игореве, прославившее на века и ее, и всех героев поэмы, некоторые из которых даже не были упомянуты в летописях. Слово стало не только замечательным памятником древнерусской словесности, но и наглядным предупреждением о пагубности для всей русской земли раздоров и междоусобий между правителями-князьями. В приближающуюся эпоху монгольских завоеваний это было особенно актуально.